Стивен хотел, чтобы его жена в одиночку прошла через такое тяжелое испытание, как аборт, и пытался убедить ее, что это ерунда. Этого Адриана не могла ему простить. Нет никаких. Наступила длительная пауза. Адриана решила не вводить Стивена в заблуждение, а сказать ему: «Я этого не сделала». Стивен долго молчал, не веря услышанному, а затем засыпал ее вопросами. «Что? У тебя что-нибудь оказалось не в порядке? Почему они не могли его сделать? Что будет теперь?» «Да», — спокойно ответила Адриана, садясь в кресло. Она вдруг почувствовала себя совершенно опустошенной, очень усталой. Подавляемые весь день эмоции обрушились на нее тяжелым грузом. «Кое-что оказалось не в порядке. Я не захотела это сделать. Струсила, значит». Судя по тону, Стивена охватила ярость, что еще больше расстроила и разозлила Адриану. «Если хочешь, можешь называть это так. Я решила оставить нашего ребенка. Для большинства супругов это была бы радостная новость». «Я не из их числа, Адриана. Я не тронут и не обрадован. Я думаю, что ты дура. Еще мне кажется, что ты пытаешься на меня наезжать, но спешу тебя заверить, тебе это не удастся». «О чем ты? Ты говоришь, как ненормальный. Это же не вендетта, в конце концов. Это ребенок, понимаешь? Маленький человечек, результат нашей любви. Может быть, он будет похож на тебя?» Она горько усмехнулась. «Большинство людей к этому привыкают. Они не ведут себя так, словно их жизни угрожает мафия». «Адриана, я не понимаю твоего юмора», — с досадой заметил Стивен. «А я не понимаю твою систему ценностей. Что с тобой случилось? Как ты можешь оставлять меня одну и требовать, чтобы я вот так запросто сходила сделать аборт? Это не такая пустяковая процедура, как ты думаешь. Это не ерунда, далеко не ерунда. И одна из причин, по которой я не захотела этого сделать, та, что я люблю тебя». «Глупости все. Ты это прекрасно знаешь». Похоже, что он не на шутку был рассержен услышанным. Адриана поняла, что по телефону вряд ли удастся решить данную проблему, если ее вообще можно будет решить в ближайшем будущем. Стивену надо было успокоиться и понять, что ребенок не поломает ему жизнь. Но прежде всего обоим надо было перестать сердиться. «Почему бы нам спокойно не поговорить об этом, когда ты вернешься?» — благоразумно предложила Адриана. Но Стивен был уже слишком раздражен. В ответ он, словно безумец, принялся кричать в трубку. «Нам не о чем говорить, пока ты не одумаешься и не сделаешь аборта. До тех пор я не собираюсь с тобой ничего обсуждать, поняла?» «Стивен, прекрати. Возьми себя в руки». Адриана увещевала его, как капризного ребенка, но Стивен был не в состоянии успокоиться. Он дрожал от злости в своем гостиничном номере в Чикаго. «Не надо учить меня, что мне делать, ты меня предала». То, что он говорил, было до смешного абсурдно, но Адриане было не до смеха. «Это была случайность. Я не знаю, почему так вышло и кто виноват. Я не виню ни тебя, ни себя, ни кого-либо еще. Я просто хочу иметь ребенка». «Ты сошла с ума, Адриана, и сама не знаешь, что говоришь». Казалось, что эти слова произносит какой-то чужой человек. Адриана прикрыла глаза и постаралась не давать волю нервам. «По крайней мере, я не впадаю в истерику. Почему ты не хочешь на время отключиться от этого, обсудить все после твоего возвращения?» «Мне с тобой нечего обсуждать, пока ты не сделаешь эту процедуру». «Что это значит?» Адриана опять открыла глаза. В голосе мужа она услышала какие-то странные нотки, которых не слышала прежде, какой-то холод, испугавший ее.